Глава 24. Лика. «Куда ты собираешься?» Расчесываюсь перед зеркалом в ванной комнате. Ян стоит позади нахмуренный. Выглядит уставшим и будто бы не спал всю ночь. Но я помню, что засыпали мы вместе. На собеседование. В отражении встречаемся взглядами. «Мы это обсуждали». «Мы это не обсуждали. Это ты что-то решил, а я...» Борзов психует. Его плечи поднимаются, подбородок и скулы напрягаются. Спиной чувствую, какой Ян сейчас злой. Поднимаю волосы и собираю их хвост. Кто бы знал, чего мне стоит сохранять самообладание. Да вообще притворяться, что ничего не замечаю. Ни его грозных вздохов, ни настырного волчьего взгляда между моих лопаток. «И где будет твое собеседование?» Поворачиваюсь и попой опираюсь на выпирающий край раковины. Ян заполнил собой весь дверной проем ванной комнаты. Я видела это уже десятки раз, но каждый пугаюсь. Мой вдох перед тем, как начинаю говорить, чуть рвется. Чертовски волнуюсь. Магазин женского белья в торговом центре у главной площади. Анж скинула мне объявление, я отправила резюме и... Все же жду одобрения. Зеркалю позу Борзова. И это не остается незамеченным от бандита. Он вообще довольно умный, хитрый. Раньше я считала всех бандитов, включая Борзовых, недалекими. Оказывается, все братья учились в престижных вузах, имеют хорошее образование, регулярно занимаются спортом. Раф имеет разряд по стрельбе. Ян долгое время принимал участие в боях. Камиль — шахматист. Занимался конным спортом и также стрельбой. Все это я нашла и прочитала в интернете, когда осталась вчера одна. Ян делает один крошечный шаг, и вот уже нависает сверху. Руками упирается о раковину. От его тела исходит жар. «И что ты там будешь делать?» — облизнувшись, спрашивает. Внутри живота сводит. Втягиваю мышцы до судорожной боли и прикусываю зубами нижнюю губу. «Работать, продавать нижнее белье, график 2 через 2. Оклад небольшой, но есть процент из продаж». «Я тебя отвезу», — перебивает. Одной рукой поднимает меня и усаживает на тумбу рядом с раковиной и вклинивается между моих разведенных ног. «Охранять будешь?» Посмеиваюсь, в отличие от Яна. «Следить», — холодным тоном отвечает. Сглатываю от нависшей надо мной реальности. Это ведь правда слежка. И Борзов опускает взгляд на мою шею. На ней столько его отметин после вчерашнего, что придется надеть водолазку с высоким горлом, которой у меня нет. Кончиком своего языка он обводит каждый засос. Прохладная кожа встречает горячий язык мурашками. С губ слетает низкий стон, и Ян хрипло и довольно смеется. Он целует не так, как вчера. По-другому. Но все равно влажно и глубоко. Вкус его сигарет ложится у меня во рту привычной горечью, но мне вкусно. Мелькнула мысль попросить Яна дать мне сделать затяжку как-нибудь. «Вдруг снова сбежишь?» Его лицо пронизывает секундная судорога. «Так боишься, что сбегу?» «Не боюсь, Лика. Последствия, что для тебя, что для меня, будут необратимы. Подумаю в следующий раз, когда решишь скрыться от меня». Времени на то, чтобы переварить сказанное, не дает. Снова целует. Сначала языком обводит мои губы и увлажняет своей слюной. Привыкаю к этому дикому ритму. Быстро, жадно, громко, пикантно. Раньше я видела такие поцелуи только в кино и сильно краснела. Теперь я непосредственный участник такого действия. Ян отрывается от меня с громким звуком. Его взгляд бьет меня возбуждением. Вновь понимаю, что тоже хочу. Мне приятно его касание, грубые хватания, стискивания и рычания. Все, что он делает со мной, дает мне наслаждение, от которого потом рыдаю, потому что чувствую себя уже не той Ликой, какой была до встречи с бандитом. Без особых прелюдий Борзов входит в меня и начинает вколачиваться, цепляя своим взглядом мой. Не отрываясь, не моргая, лишь часто дыша, подначивая повторять за ним. Приоткрываю губы. Мы вдыхаем друг друга. Вновь губительный никотин, мята, вишневая косточка. Воздух вокруг нас пропитан гелем для душа и нашими телами, которые за короткую минуту успели стать влажными. В промежности неприятное подтягивание. Чувствительные соски царапают грудную клетку Яна при каждом толчке. У бандита какое-то невероятное тело. Пугает и манит. Доставляет удовольствие и боль. Твёрдая, горячая. Его мощные бёдра врезаются в мои. Каждое движение наполнено животными инстинктами, но никак не симпатией и уж точно не любовью. Борзов просто берёт то, что хочет. Когда Ян наматывает мой хвост на кулак, прикрываю веки. Чувствую сильную влагу между ног. Я накачана пульсацией, она не прекращается. Лишь долбит, долбит, как пульс, но во всём теле. Ногтями расцарапываю спину бандита. Когда Ян не целует, но просто громко дышит мне в шею и продолжает остервенело вбиваться, вскрикиваю. Меня накрывает душераздирающим оргазмом. В его лапах, звериных, опасных, я откликаюсь, становлюсь воском. Яну во мне тесно и хорошо. Он этого не говорит, но я знаю. Ещё пару мгновений глубоких толчков, и Борзов застывает, а внутри меня становится нестерпимо горячо и наполнено. Он кончил. На собеседование Ян меня привозит, как и обещал. Он остаётся ждать в машине, пока я поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Волнительно. Прохожу мимо дорогих бутиков и отделов с косметикой, куда никогда не решусь войти. Даже в новых кедах, которые мне купил Борзов. Дементьева Лика. Менеджер салона улыбается. В резюме вы указали, что являетесь студенткой. Её взгляд постоянно падает на мою шею. Ян, блин. Да, это так, но уверена, что смогу совмещать. У меня хорошая успеваемость, и преподаватели всегда идут навстречу, если у студентов возникает необходимость совмещать учёбу с работой. Менеджер вновь улыбается. Только вот это не ободряет. Условия знаете? Часто киваю, подаюсь вперёд. У нас очень дорогой салон, и клиенты особенные. Если вы понимаете, о чём я. Хмурюсь, опускаю взгляд на свои руки, на ногти, на спортивные штаны. Всё во мне обычно. Я слежу за собой, если она об этом. У меня даже есть туалетная вода, которая, правда, осталась дома. Клиенты капризны, привередливы, порой скандальны. Прикусываю губу, уже не вполне понимая, куда она клонит. Среди наших постоянных клиентов — жена мэра. Близкая подруга судьи, девушки братьев Борзовых. Если вы умеете справляться с такого рода задачами. Краска отливает от лица. Мне становится холодно при выключенном кондиционере. Незаметно для себя напрягаю челюсти и слова не произнести. Сердце вообще расщепляется на составляющие. Боль, разочарование, отчаяние, страх. Я справлюсь. Приглушённо говорю, борясь с першением в горле, которое и вызывает слезливость. Испытательный срок у нас 3 месяца, после которого к вашему окладу будут добавлены проценты с продаж. А в течение испытательного срока нет? Увы, нам нужно убедиться, что вы нам подходите. Взгляд менеджера не выражает ничего. Её приклеенная улыбка сейчас раздражает, а голос рвёт барабанные перепонки. Вспоминаю её слова про девушек-братьев Борзовых. Эти девушки есть у всех братьев. Выходите завтра. Ждём вас к 8 часам ровно. Хватаю свой поношенный рюкзачок и выбегаю из салона, где пахнет сладким парфюмом и дорогим шёлком. В мыслях убеждаю себя, что всё хорошо. У меня есть работа, следовательно, появятся деньги. Когда уйдут московские, я вернусь домой, и всё будет по-прежнему. Тихие вечера с дедушкой, переписки с Анж, скучные лекции, интересные семинары. Но как молоточек в мозг бьётся одно. Девушка Яна, девушка Яна. Какая она? Пф, наверняка очень красивая. Высокая, с пухлыми губами, своими, конечно же. Одета по последнему писку моды, а нижнее бельё из этого бутика. Шёлк. Дорогой, итальянский. Кружево ручной работы и минимум ткани. Да, такое нравится Борзову. Возвращаюсь к машине Яна, сажусь и громко хлопаю дверью. Тут же отворачиваюсь и забиваюсь в угол. Между ног после утреннего секса тянет. Там до сих пор ещё всё чувствительно, влажно, кровило. От поцелуев горят губы. Кожа на шее истерзана. Мне это понравилось. Можно вопрос? спрашиваю. «Если ты хочешь, чтобы я договорился о твоей работе, то даже не заикайся. Помимо меня ты с кем-нибудь встречаешься?» Ян несколько светофоров проезжает молча. Только перед съездом на грёбаную старушно-монтажку решает ответить. «Помимо тебя? Лика, ты на себя слишком много взяла». «Отчего же так тошно? Хоть грудную клетку разрывай и вытаскивай эти чувства по кусочкам. У тебя кто-то есть, да?» Тут же вспоминаю странное отсутствие Борзова несколько ночей подряд. Он не из тех, кто в ущерб своему комфорту будет ночевать где-то в другом месте, если это место не там, где его с периодичностью ждут. Молчание Борзова говорит мне о многом, хотя для него это всего лишь бессмысленный разговор. «Есть так, кого ты иногда?» «Трахаю?» Щеки вспыхивают. Он говорит, глядя мне в глаза, «Чёртов эгоистичный придурок!» «Конечно же, есть, Лика. Но тебя это не должно касаться». «Почему?» — вскрикиваю. Воздух в салоне машины начинает гудеть. Кости крутят от желания врезать бандиту. Или вытащить его же пистолет и направить дуло в лоб. Я думала, надеялась, может, хоть капельку, крошку, но я интересна ему. Не как та, кто знает нужную ему информацию, а как девушка. Цветы, ужасное, но все же свидание, платье. И Ян помогает мне прятаться от московских. «Ты другое, Лика. Ты с ней видишься?» Меня мучает что-то страшное в области живота. «Последние 2 дня нет», — со снисходительной усмешкой отвечает. «И все у него просто. А будешь видеться?» Борзов поворачивается ко мне и цепляет подбородок, смотрит в глаза. «Буду».